Одесса. Земля смотрела именинницей, и все ждала неделю эту, когда к ней Избавитель кинется под сумерки или к рассвету. Прибой рычал свою невнятицу у каменистого отвеса, как вдруг все слышат, сверху катится: Одесса занята, Одесса! По улицам давно неезженным несется русский гул веселый, сапер занялся обезвреженьем подъездов и домов от Тола, идет пехота, входит конница, гремят тачанки и телеги, в беседах время к ночи клонится, и нет конца им на ночлеге. А рядом в яме череп скалится, раскинулся пустырь безмерный, здесь дикаря гуляла палица, прошелся человек пещерный. Пустыми черепа глазницами глядят головки иммортелей и населяют воздух лицами, расстрелянными в том апреле. Зло будет отмщено, наказано, а родственникам жертв и вдовам мы горе облегчить обязаны еще каким-то новым словом. Клянемся им, всем русским гениям, что мученикам и героям победы одухотворением мы вечный памятник построим.